малейший ушиб, порез, царапина, обычно пустяковые для нормального ребенка, грозили царевичу смертью. Эту болезнь он унаследовал от гессенского рода. В Германии ее жертвами не раз становились ближайшие родственники Александры Федоровны. Не без ловкости Распутин колдовал над больным с помощью различных фокусов и ухищрений, внушив ему и родне, что является единственным и незаменимым его лекарем и спасителем. В обществе тюменского шарлатана августейшее семейство забывает о времени. С первых месяцев знакомства с Распутиным Николай записывает: «Снова собрались всемиром с нашим другом, и все бы слушать и слушать его без конца». Одна из записей фиксирует, что Распутин прибыл во дворец в 3 часа дня, пробыл там до вечера. При этом ему был открыт доступ в интимные апартаменты. Он обошел все наши комнаты. Попал на этот раз и в царскую спальню. Его особенно интересовали такие укромные уголки. И еще раз сюда попадет не только по лампадному делу, не только для зажигания и гашения священных фитильков, о чем позднее скандально прошумит, почитай, что на весь мир, иеромонах Илеодор, черносотенный блюститель духовной нравственности. Прежде лучший друг старца, затем его смертельный враг, Илеодор в 1914 году организовал покушение на жизнь Распутина, подослав к нему в Покровское фанатичку Фионию, Хионию Гусеву, которая нанесла ему тяжелое ранение ножом в живот. Спасаясь от возмездия, Илеодор бежал в Норвегию, где написал книгу, обличающую Распутина. Среди прочего, публикация содержала документальную улику, собственноручное письмо царицы к Распутину, наводившее на мысль об интимной связи между ними. Министр внутренних дел Марков с помощью своей агентуры выкрал христиании Осло, подозрительные письма царицы и великих княжон, и представил их царю. Николай устроил жене скандал, а бумаги бросил в каминную топку. Пока же снова и снова фиксируется: сидел с нами Григорий. И долго еще, почти до самого конца царствования, даровано было Николаю II наслаждаться обществом экс-хлыста. «Всякое от него слово для меня радость. При нем оживаю душою». Роберт Месси, положив в основу своей 500-страничной прорамановской монографии «Историю болезни Алексея», доказывает, что Распутин запугал родителей угрозой гибели сына. Это верно, но лишь отчасти. Старец запугал чету угрозой ее собственной гибели. Он научился эксплуатировать ее страх, а окончательно уверовав в прочность своих внушений, в значительной степени гипнотических, ездил на этом коньке до конца своей жизни. Усердное служение Распутина своим патронам не исключало ни нажима на них, ни даже прямого шантажа. Он грозил им: «Наследник жив, покуда жив я». Потом эту формулу расширил: «Моя смерть будет вашей смертью». Юсупов, его убийца, уверял, что религиозность его была личиной, а вкрадчивостью его прикрывались обман и грязь. Тем не менее, Юсупов признает в Распутине субъекта нечеловеческой силы. которая, как он считает, особенно проявилась в его отношении.